Тебя знает Асеев. Знает, но... Тебя знает Твардовский. Не те отношения. Тебя хвалил Сельвинский. Не те отношения. Когда и второй круг поисков замкнулся, и мы замолкли, Тартюф, разминаясь, выгнул спину и отправился по знакомому маршруту. Стол, форточка и весь мир. Мы снова вернулись к своим поэтам и драматургам прекрасной Эллады, на время забыв и своих отечественных знаменитостей, и своего голодного Тартюфа. Обычно, возвращаясь, на форточку он вспрыгивал шумно, к чему мы уже настолько привыкли, что не обращали на это никакого внимания. На этот раз он грузно вскинулся вверх, когда я читал стихи Алкея, посвященные его любимой поэтессе с острова Лесбос. «Сапфо, фиалка кудрая, чистая, с улыбкой нежной, очень хотел бы сказать тебе кое-что тихонько, только не смею...» Не успели мы узнать, почему он не смеет сказать ей кое-что тихонько, как что-то шматканулось на пол, а вслед за свертком, ошеломившим нас, пружинисто спрыгнул и наш добытчик. Вскинув свой указующий перст, Тартюф фигуристо поластился у наших ног, потом обратился к свертку. Дескать, ну что же вы? Жена опасливо развернула загадочный сверток, и мы увидели большой круг отличной колбасы. Жена молча посмотрела на меня, я молча посмотрел на жену, затем мы уже вместе уставились на Тартюфа. «Милый Тартюф, но...» «Никаких «но», — отрезала жена. «Принеси нож». Первая крупная доля, вырезанная из круга спасения, была с должной церемонией преподнесена кормильцу, после чего, отбросив нравственные сомнения, к еде приступили мы. Но не бежать же было по переулку с криком «Чья колбаса?» Грех Тартюфа был налицо. Но это был святой грех, грех, граничащий с подвигом. «Невероятно!» — заключил я. «Невероятно, но съедобно!» — добавила жена. Читая записки кота Мура, я отдавал должное его тонкой наблюдательности, начитанности, наконец, трудолюбию, и все же образ преданного нам Тартюфа при этом не затмевался. Если начало их жизни в чем-то схоже, то уход из нее принципиально различен. Кот Мур мирно почил, как мелкий буржуа, с болезненной благопристойностью, тогда как Тартюф погиб трагически, как жертва мещанской мести. Особенно трагично то, что смерть подстерегла его в день получения наших стипендий. Воодушевленные с Тверского бульвара мы отправились прямо в Елисеевский магазин, где в то время еще можно было купить какой-нибудь деликатес. Даже и не в студенческом понятии. Помнится, мы несли домой огромного каспийского леща с кровью, а во дворе нас уже поджидали взволнованные соседские мальчишки. «Тетя Лара! Дядя Вася! Тартюфа убили!» «Кто? Вы?» «Нет, мы не знаем, кто». «Где он?» «Мы его принесли». Он лежал под входной аркой двора, навзничь, во всю свою длину. Задние ноги его были вытянуты, а передние подогнуты и подняты к голове, как будто он все еще продолжал защищаться от ударов по ней. Из-за лапок проглядывало его обезображенное лицо, странно, без усов. Пригнувшись, я убедился, что их действительно не было. Они были выстрижены, один ус под корень, другой наполовину. Когда, еще до смерти или уже после, кто-то кощунственно глумился над ним. Я внимательно посмотрел в глаза мальчишек, встретивших мой взгляд открыто и сочувственно. Лишь один из них воровато потупился. Мне стало горько от мысли, что будущее человечества уже подмарано. Вместо пиршества, которое мы собирались устроить для себя и Тартюфа, нам пришлось заняться его похоронами. Мы попросили мальчишек отыскать где-нибудь штыковую лопату и притащить на пустырь. Но вместо штыковой мальчишки принесли мне детскую лопаточку из песочного ящика. Вероятно, в моем виде с детской лопаточкой было что-то нелепое, что-то донкихотское, в то же время по контрасту нечто значительное, что вызвало в мальчишках недоумение и любопытство. Не обращая на них внимания, я тупой железкой ковырял жесткую городскую землю и, размышляя, в тихой печали складывал свою прощальную речь. «Прости, Тартюф, и прощай. Прости за то высокомерие, с каким люди относились к твоему древнейшему на земле роду, достойному ровеснику рода человеческого. Люди позабыли, что у матери природы мы равные дети, что над твоим совершенством она трудилась не менее долго и не менее охотно, чем над сомнительными достоинствами человека. Многие ли знают, что в работе над твоим совершенством природа-мать достигла несравнимого? Конструкция твоего тела совершенна, чувство равновесия превосходно, чутье изумительно. Уже десятки и десятки тысяч лет на кончике твоих усов пеленгуют все позывные мира, тогда как человек все еще не вышел за пределы жалкого подражательства. Прости, Тартюф, наши людские нарушения того извечного союза, который первокот заключил с первочеловеком. Они условились тогда помогать друг другу в жизни, взаимно не посягать на нее ни в раннем детстве, ни в глубокой старости. Теперь же люди оберегают лишь своих детей, не считая за грех малышей твоего рода выбрасывать на свалку.